Глава вторая. Просыпался он всегда одинаково. Выпростав из-под простыни занемевшую руку, он достал со столика сигареты, закурил и лишь затем сел. Вынув из ушей затычки, прислушался. Встал, пересек гостиную и приоткрыл дверцу глазка. Снаружи, на лужайке, словно почетный караул, безмолвно застыли темные фигуры. Медленно, словно нехотя, они покидали свои посты и понемногу удалялись. Невиль слышал их недовольное бормотание. Вот и еще одна ночь прошла. Вернувшись в спальню, он включил свет и оделся. Натягивая рубашку, он еще раз услышал крик Бена Кортмана. «Выходи, Невиль!» Вот и все. После этого они расходились, истощенные, ослабленные, утратившие свой пыл. Если, конечно, они не набрасывались на кого-нибудь из своих, что бывало довольно часто, среди них не наблюдалось никакого единства. Одевшись, Невиль присел на край постели и, промычав себе под нос, составил список дел на день. «Сайрс, Токарн, вода». «Провер генератор. Шпонка, как обычно. Завтрак на скорую руку, стакан апельсинового сока, ломтик обжаренного хлеба, две чашки кофе. С ними было покончено без промедления. Он лишь мечтал научиться есть медленно. Швырнув после завтрака бумажный стаканчик и тарелку в мусорную корзину, он почистил зубы. Есть хоть одна хорошая привычка». Отметил он про себя. Выйдя на улицу, он первым делом взглянул на небо. Оно было чистым, практически безоблачным. «Сегодня можно прошвырнуться», — подумал он. «Это хорошо». На крыльце у него под ногами звякнули осколки зеркала. Что же, эта хреновина рассыпалась, как и было обещано. Надо будет подмести. Одно тело неуклюже раскинулось поперек дорожки, второе наполовину завалилось в кустарник. Оба трупа были женскими. Почти всегда это были женщины. Отперев гараж, он выкатил свой «Виллис», длинный открытый джип армейского образца со снятыми задними сиденьями. Бодрящая утренняя прохлада приятно освежала. Он распахнул ворота, вернулся, надел плотные тяжелые рукавицы и направился к женским телам на дорожке. «Непривлекательное зрелище при дневном свете», — подумал он и поволок их через лужайку к машине, где был приготовлен брезент. Обе женщины были цвета вымоченной рыбы, все было выпито до капли. Открыв заднюю дверцу, он погрузил тела в «Виллис» и прошелся по лужайке, собирая в мешок кирпичи и камни. Погрузив мешок в машину, снял рукавицы, прошел в дом, тщательно вымыл руки и приготовил ланч — два сэндвича, несколько пирожков и термос с горячим кофе. Когда все было готово, он захватил в спальне мешок колышков и, как колчан, забросив его за спину, пристегнул к кобуре, в которой у него находилась киянка. Запер за собой дверь и направился к машине. Искать Бена Кортмана сегодня не стоит. Есть много других забот. Вдруг вспомнилась вчерашняя мысль о звукоизоляции. «Ладно, черт с ней», — подумал он, — «завтра или когда погода испортится». Он сел за руль и сверился со своим планом. Там первым пунктом стояло «Сайрс Токарн». После того, как скинет трупы, разумеется. Он завел мотор, вырулил задним ходом на Симарон-стрит и взял курс на Комптон-бульвар. Там он свернул направо и направился на восток. Дома по обе стороны были безмолвны, и припаркованные у подъездов машины пусты и безжизненны. Роберт Невиль бросил взгляд на счетчик горючего. Было еще полбака. Но, видимо, имело смысл тормознуть на Вестерн-авеню и залить бензина под пробку. Подзаправляться запасенным в гараже без особой на то надобности было бы неразумно. На станции он заглушил мотор, выкатил бочку бензина, подсосал через шланг и ждал до тех пор, пока светлая текучая жидкость не хлынула через горловину на бетонное покрытие. Масло, вода, электролит в аккумуляторе, проводка — все было в порядке. Почти всегда это было так, поскольку машина была особым предметом его внимания. Случись так, что она сломается далеко от дома, и он не сможет вернуться до наступления сумерек. Впрочем, о том, что тогда случится, можно было даже и не размышлять. Несомненно одно — это был бы конец. Улицы, пересекающие Комптон-бульвар, были пустынны. Роберт Невилл миновал Комптон, затем буровые вышки. Никого. Невилл знал, где их надо искать. Подъезжая туда, где горело пламя, вечный огонь, с горькой усмешкой подумал он натянул противогаз, надел рукавицы и сквозь запотевшие стеклышки вгляделся в плотную завесу дыма, клубами возносящегося над землей. Здесь когда-то было огромное поле, целиком превращенное затем в угольный раскоп. Это было в июне 1975-го. Невилл остановил машину и выскочил, торопясь поскорее справиться со своей невеселой работой. С норовистыми быстрыми рывками он выволок через заднюю дверцу машины первое тело и подтащил его к краю. Там он поставил тело на ноги и сильно толкнул. Подскакивая на неровной наклонной плоскости карьера, тело покатилось вниз, пока не остановилось на дне, поверх огромной кучи тлеющих останков. Тяжело хватая ртом воздух, Роберт Невилл поспешил обратно к Виллису. Несмотря на противогаз, он здесь всегда чувствовал, что задыхается. Подтащив к краю шахты второе тело, он спихнул и его, швырнул вслед мешок с камнями и, добежав до машины, едва коснувшись сиденья, выжал полный газ. Отъехав примерно полмили, он сбросил рукавицы, швырнул их назад через сиденье, стянул противогаз, отправил его следом и сделал глубокий вдох, наполняя легкие свежим воздухом. Достав из бардачка фляжку, он как следует приложился к ней, медленно смакуя крепкие обжигающие виски. Затем сигарета. Закурил, крепко затянулся. Время от времени наступали периоды, когда ему приходилось ежедневно ездить на шахту в течение нескольких недель, и всякий раз ему становилось дурно. Где-то там, внизу, лежала и Кэти. По дороге в Инглвуд он остановился разжиться водой в бутылях. В магазине было тихо и пустынно. В нос дребил запах гниющей пищи. Торопливо толкая металлическую тележку по запыленным проходам, он шел, с трудом вдыхая густой от смрада воздух, словно процеживая его через зубы. Бутыли с водой нашлись в подсобке, где за приоткрытой дверью виднелся лестничный пролет, уводящий вверх. Сгрузив все бутыли на тележку, он поднялся по лестнице. Там мог оказаться хозяин лавки, с него можно было и начать. Их оказалось двое. В гостиной на диване лежала женщина лет 30 в красном домашнем халате. Грудь ее мерно вздымалась и опускалась, глаза были закрыты, руки сцеплены на животе. Колышек в одной руке, киянка в другой, вдруг стали чудовищно неудобными, руки словно чужими. Это всегда было тяжело, когда они были живы, а особенно женщины. Он вдруг почувствовал, что то бредовое состояние, желание вновь оживает в глубине его тела, стремясь овладеть им. Его мускулы окаменели, он пытался заглушить, подавить растекавшееся по телу безумие. Оно не имело права на существование. Она не издала ни звука. Лишь оборвавшееся дыхание захлебнулось тихим внезапным хрипом во вдохе. Невилл перешел в спальню. Доносившийся из гостиной звук, словно струйка воды из-под крана, преследовал его, настойчиво проникая в сознание. «Но что я еще могу сделать?» — вопрошал он, в который раз пытаясь убедить себя, что поступает единственно верным образом. Стоя в дверях спальни, он уставился на маленькую кроватку у окна, кадык его задвигался, дыхание оборвалось, застряв в гортани, и, влекомый непослушными ногами, он подошел к кроватке и взглянул на нее. «Но почему же они все так похожи на Кэти?» — подумал он, трясущимися руками вытаскивая из колчана колышек. Подъезжая к Сайерсу, он решил переключиться и, слегка сбавив скорость, размышлял о том, почему деревянные колышки и только они. Ничто не нарушало ход его мыслей. Не считая мерного шума мотора, вокруг царила тишина. Невиль неодобрительно нахмурился. Казалось совершенно неправдоподобным, что этот вопрос пришел ему в голову лишь 5 месяцев спустя. Но тогда логично было бы задать и следующий вопрос. Как же ему удавалось попадать в сердце? Так писал доктор Буш. «Непременно следует поразить сердце!» Однако Невиль абсолютно не знал анатомии. Морщина избороздила лоб Невиля и под ложечкой засосала от осознания того, что он не понимает, что же и зачем он все-таки делает, ежедневно преодолевая себя, подталкивая себя навстречу этому кошмару. Заниматься этим столько времени и ни разу не спросить себя. Встряхнув головой, он подумал: «Нет, все это не так-то просто раскрутить. Надо тщательно, кропотливо скопить все вопросы, требующие ответа, а затем докопаться до истины. Все должно быть по науке. Всему свой резон». «О, это вы! Узнаю вас!» — подумал он. «Тени старого фрица!» Так звали его отца. Невиль сопротивлялся, пытаясь одолеть унаследованную от отца склонность к четкой логике событий и повсеместной механистической ясности. Его отец так и умер, отрицая вампиров как факт до последней своей минуты. В Сайерсе он взял токарный станок, погрузил его в Виллис и затем обыскал магазин. В цокольном этаже он отыскал 5 спрятавшихся в разных укромных закутках. Одного обнаружил в продуктовом холодильнике, заменяющем прилавок, и невольно рассмеялся. Так забавно было выбрано это укрытие, так прекрасен этот эмалированный гроб. Позднее, задумавшись, что же он нашел здесь смешного, он с огорчением рассудил, что в искаженном мире искажается все, в том числе и юмор. В 2 часа он остановился и пообедал. Все отдавало чесноком. И снова задумался о свойстве чеснока, что именно действовало на них. Должно быть, их гнал запах, но почему? И вообще, сведения о вампирах были весьма странными. О них было известно, что они не выходят днем, боятся чеснока, погибают пронзенные деревянным колышком, боятся крестов и, по-видимому, зеркал. Впрочем, что касается последнего, то, согласно легенде, они не отражаются в зеркалах. Он же достоверно знал, что это ложь. Такая же ложь, как и то, что они превращаются в летучих мышей. Это суеверие легко опровергалось наблюдениями и простой логикой. Также нелепо было бы верить, что они могут превращаться в волков. Без сомнения, существовали собаки-вампиры. Он наблюдал их по ночам и слышал их вой, но они так и оставались собаками. Роберт Невиль вдруг резко поджал губы. «Забудь пока», — сказал он себе. «Момент еще не настал. Ты еще не готов. Придет время, и ты размотаешь этот клубок, виток за витком, но не теперь. А пока что проблем хватало». После обеда, переходя от дома к дому, он истратил оставшиеся колышки, заготовленные накануне. Всего 47 штук.